Спектакль начинается с прихода зрителя в театр. Во-первых, вход не через парадный подъезд, а со двора. Это уже само по себе не как всегда, не как принято. Во-вторых, раздеваются не в фойе, где принимают пальто и выдают номерки, а в небольшой комнате раздеваются сами. Ну, вот так, как раздеваются, когда приходят в гости. В-третьих, зрителей немного. Их ровно столько, сколько может разместиться в небольшом зале. Да и сам зал не похож на обычный зрительный зал в театре. Вот представьте себе. Сразу за дверью, когда входите, комната просторная. Вдоль стен стулья, скамейки, табуретки. На стенах, обшитых деревом, сушится лук. Там висят всякие мешочки с семенами. Рядом прилажены инструменты столярные. А слева в углу находится клетка. В этой клетке живет грач. А в центре комнаты огромный стол. Причем стол этот составлен из самых разных столов и столиков, покрытых белой скатертью. На столе самовар, большущий. Возле него стаканы в подстаканниках, чашки, чашечки с блюдцами. По всему столу сахар, конфеты, сушки, сухарики. И вот когда зрители усаживаются, когда они слегка сдвигают стулья, когда они поглядывают на стол, подшучивают относительно предстоящего чаепития, а не спектакля, появляется актриса Антонина Дмитриева. Здоровается со всеми, улыбается и действительно разливает чай. Угощает, возникает смех, кто-то стесняется, кто-то наоборот говорит о мне». И всех она заметит, и никого не обойдет. И возникает особая атмосфера, когда можно разговаривать по душам за чашкой чая, и когда вокруг похрустывают с ушками, когда прихлебывают чай, вполне можно начать разговор словами «Не понимаю мужчин-алкоголиков». Ага. Вот не понимаю я мужчин-алкоголиков. Что это такое значит, не могу отстать от водки, а? Вот, скажем, я. Вот. Я так безумно любил кино. Это просто, ну, выразить невозможно. Я некоторые картины по два, по три, а то и по четыре раза смотрела. Ну, а уж как родилась Тамарка, так все, сразу оборвалось. Почему? Ой, потому что, когда воспитываешь ребенка, тут уж прежде всего надо думать о ребенке. И что ему и печеница, и конфеточки, и туфельки, все ведь надо. Ну, а стало бы, нечего тратить деньги на пустяки. Хотя, конечно, многие считали, что Тамарка – это ошибка моей молодости. Ну, я родила-то ее, мне и 18 не свершилось. А вот о замужестве-то разговор никакого не было, да и быть не могло. Потому что Виктор пожелал остаться неизвестным, ну и тотчас же там уехал куда-то, на стройку, на ангару, не оставив даже адреса. Ну, а я осталась с ребенком одна, в общежитии. Ну, правда, не совсем одна. Ну, почти что одна, с двумя своими подругами. Такими же бетонщицами, как я, Тиной Шалашаевой и Галей Тустаковой. Я вам сейчас их покажу. Тут в альбоме они у меня где-то были. Ага, вот. Ой, ужас. 30 лет прошло. Помню все. До мельчайших подробностей. И как эти две подруги меня привезли из роддома в общежитие. Цветы даже купили и бутылку красного. Ну, чтобы самим же выпить за здоровье. Моей дочке. Ой, вообще все происходило в какой-то суете, что ли? И больше всех суетилась Галя Тостакова. У нас, говорит, внизу, в красном уголке, проходят очень важные собрания насчет морального облика. Ты-то, говорит, наверное, не пойдешь. Позволь, говорит, я чулки твои одену, а то у меня петля спустилась. Я говорю, да пожалуйста. И тут же вижу входящего коменданта общежития Лечагина. Ну, поздравляю, говорит, тебя, Антонида, и так, без разрешения. Налил себе стакан вина, выпил, вытер губы, оскатился, вздохнул. Ну, говорит Антонида, поздравляю тебя. Ребенок, говорит, особенно девочка, это, говорит, очень хорошо, она, говорит, находиться-то ей, говорит, в общежитии. По правилам внутреннего распорядка не положено. Ведь ребенок-то может заорать или еще что-нибудь сделать. А после 23 часов, сама понимаешь, у нас должно быть мертво. И какой же вывод? А вывод такой, что я тебя должен выселить. И как можно скорее. Ну, я после этих слов сидела такая расстроенная. Я правда знала, что мне придется выехать из общежития, но не сию же минуту. Ну уж я готова была заплакать, когда первое собрание... Вернулась Тина Шалашаева. Ну и сообщила еще одну очень важную новость. Оказывается, раньше всех в прениях по докладу о моральном облике выступила наша лучшая подруга Галя Тостакова. Ну и, значит, как пример морального разложения привела не кого-нибудь, а меня. Она, дескать, вот родила без мужа, и даже ее из роддома забрать было некому. А когда я ей сказала, кто она такая... Она так обиделась. А что, говорит, такого? А что, говорит, такого особенного? У меня, говорит, вообще этот доклад 2 месяца тому назад был готов. Меня Ситров велел подготовиться к прениям. Ну, и примеры привести. И там про Зинку Пурышеву, и там про Нельку Кортову, и там и про тебя. А что ж тут такого-то? Ничего, говорит, тут особенного. Это же для тебя. Это же, говорит, для твоей же пользы. Сейчас моральный вопрос важнее всего. И вообще, говорит, ни для кого не секрет, что ты крутилась с Витькой Кокушевым. Да если бы, говорит, у меня были такие женские данные, то я бы, говорит, его на метр не подпустила. Да кому, говорит, ну нужен недоученный какой-то слесаришка? Ну и что он ходит в зеленой шляпе и в брюках дудочкой, как артист какой-то? А теперь, говорит, из этого его поступка ты должна из общежития выехать и образование лишиться. Ну ты же, говорит, не можешь хотя бы заочно учиться и воспитывать ребенка. Что, неправда? Вот все, что не сказала Галя, оказалось правдой. Ну, из общежития мне пришлось выехать и учебу бросить. Хотя я училась очень хорошо и с большим интересом. А уж в деревню-то я никак не могла поехать, чтоб пошли разговоры от кого, да где. Ну, правда, по прошествии времени... Я обзавелась собственной комнатой, но это ведь хорошо сказать. По прошествии Тамарке было 7 лет. Когда я отсудила комнату после смерти старушки, у которой снимала угол. А прописана была до сих пор в общежитии. Потому что Лечагин-то, он, значит, меня выселил, но не выписал. Но это, конечно, благодаря Гае. Тостаковой. Ох, она его тогда хорошо припугнула. Что, говорит, у нас советская власть, что ли, говорит, кончилась? Что ты мать-одиночку с ребенком из общежития вытряхиваешь? Ну и он струхнул. Он струхнул. Ну, я ему, конечно, в свое время сунула 10. Вообще, знаете, ужасно интересно. Однажды Тина Шалашаева сказала про Галю Тостакову. Ну, говорит, это такая змея. Кого хочешь, говорит, незаметно вот так вокруг пальца обовьет и проглотит. Я не знаю. А вот у меня в жизни получалось так. Именно Галя. Вы понимаете, именно Галя мне попадалась, когда я оказывалась в беде. Ну, а после рождения Тамарки... Я же все время моталась в поисках работы.